Глава 31. Клаустрофобия. Безумные купидоны. «Получилось даже лучше, чем мы планировали», — произнесла Ева. Они со Львом стояли с бокалами шампанского в стороне от веселящихся гостей. «Я же говорил, им просто нужно проводить больше времени вместе. Все остальное произойдет само собой. Они уже почувствовали друг в друге родственные души». «Почувствовали, но умом еще этого не осознали». «Ты видела, как он на нее смотрел, когда она помогала Наташе? И когда танцевала рядом с Василисой? Эта редиска чуть от злости не лопнула». «Да, с ней мы точно ошиблись. Она клиенту не подходит». «Я же говорил». «Да что ты заладил? Говорил, говорил!» Огрызнулась Ева. Лев посмотрел на нее с любопытством. «Похоже, тебя это выводит». «Конечно, выводит. Чей это косяк? Мой или Влада? Или она действительно по жизни зачем-то притворяется? Надо разобраться». «Разберемся. Интересно, что сейчас происходит у наших голубков? Жаль, микрофоны в лифте не поставили». «А зачем? Да и Васину бы это не понравилось. И так ясно, что все будет отлично, даже если они там вдрызг разругаются». «Не выпустим, пока не помирятся», — выдал Лев. «Точно». Они рассмеялись. Алекс. «Купидоны попросили меня поставить печать на нашем договоре. У них, видите ли, отчетность, все срочно. Да, я с ними заключил официальный договор об услугах. Правда, точное наименование этих услуг не указывалось. В общем, я пошел в кабинет за печатью, а возле лифта встретил свою секретаршу, которая, как выяснилось, бегает по поручениям белобрысого перца. Что он себе позволяет? У него есть Эвелина, пусть ее и эксплуатируют, к тому же в нерабочее время». Мы вошли в лифт, и через несколько секунд он остановился, и свет погас. Застряли. Кто в нашей компании отвечает за работу лифтов? Уволить к чертям. Хотя... Алиса что-то испуганно пропищала и дотронулась до моего рукава. В темноте я остро ощутил аромат цитруса и солнечного весеннего дня. Весна с лимоном. Какое прекрасное сочетание. «Я здесь», — произнес я успокаивающим тоном. «Все будет хорошо. Сейчас я позвоню». Я начал шарить по карманам в поисках телефона. Куда же он запропастился? «Мне страшно», — прошептала Алиса. «Ищите скорее телефон». «Его нет. Пришлось признаться мне. Похоже, я его где-то забыл. У вас тоже нет телефона?» «Где бы я его прятала?» — произнесла она совсем не извительно, а как-то жалобно. «Да вы не волнуйтесь, мы обязательно отсюда выберемся. В самое ближайшее время». «Тут должна быть кнопка вызова лифтёра, наверное». Я нашел в темноте руку Алисы. Она была холодная и трепещущая. «Вы замерзли? Удивился я. «У меня приступ паники, голова кружится и холодно». Я обнял ее, укрыв полами пиджака, и почувствовал, как она дрожит. «Спокойно, я же рядом, ничего страшного не случилось, лифт совершенно безопасен». «Поищите кнопку». Она уткнулась носом в мою рубашку и даже не ругается. «Это так странно. Похоже, дело серьезное. Помнится, она что-то говорила о клаустрофобии». Я нехотя убрал одну руку с ее талии и начал нажимать на все кнопки подряд. Никакого эффекта. «Тут нечем дышать», — прошептала Алиса, отодвигаясь от меня. «Нет-нет, вам кажется. Система вентиляции работает прекрасно. Воздуха достаточно». «Алиса!» Я почувствовал, как она обмякла в моих руках. Потеряла сознание? Устроив ее голову на своем плече, я аккуратно опустился на пол. Лифты у нас просторные, можно спокойно располагаться. Я прислонился спиной к стене и вытянул ноги. Алису расположил у себя на коленях. Ее голова покоилась у меня на плече. Она такая маленькая и хрупкая, настоящая птичка. С тонкими косточками, нежными руками, пушистыми волосами, щекочущими мою шею. Дышит спокойно, хотя слишком медленно и поверхностно. Что же мне делать? Просто ждать, когда она придет в себя, или попытаться ее разбудить? Я напряг память, пытаясь вспомнить, чему нас учили на курсах оказания первой помощи перед восхождением в горы. Так, кажется, при обмороке рекомендуется уложить пострадавшего на спину, чтобы кровь прилила к голове. Расстегнуть воротник и приподнять ноги. Значит, я все неправильно сделал. Я извернулся и снял пиджак, потом расстелил его рядом с собой на полу и только после этого аккуратно переместил туда Алису. Поднять ноги. Ладно, сделано. Я держу ноги Алисы на весу. Надеюсь, кровь потекла в направлении головы, и она скоро придет в себя. Еще рекомендовалось расстегнуть воротник. Кажется, у нее на платье нет воротника. Точно нет. Но, возможно, само платье слишком тесное и мешает ей дышать. Хорошо бы его расстегнуть. Скорее всего, оно застегивается на молнию, которая находится сзади. Придется отпустить ноги. Я подобрался к Алисе, навис над ней и попытался приподнять ее, чтобы нащупать молнию на платье. Есть. Потянул язычок вниз. Получается. Не успел я завершить манипуляции с платьем, как Алиса зашевелилась. Она приходит в себя. И сейчас, наверное, снова испугается. «Алиса, все хорошо», — начал я успокаивающую речь. «Вы ненадолго потеряли сознание». Я держал ее руку и чувствовал, как она согревается. Мне совершенно не хотелось отпускать эту хрупкую лапку. Но она ее вырвала и приняла вертикальное положение. «Мы все еще в лифте?» — спросила Алиса. «Да, но все будет хорошо». «Я что, правда потеряла сознание?» «Да». «И упала на пол?» «Нет, конечно. Я вас удержал и уложил». «Спасибо. Я раньше никогда не падала в обмороки. Это как-то странно. Раз и темнота. Ничего не помню». «Не бойтесь». Я приобнял Алису. «А я и не боюсь». Удивленно произнесла она. «Всё, кажется, моя фобия прошла. Всего-то надо грохнуться в обморок, и все как рукой снимет». Я все еще ее обнимал, и она не вырывалась. Мне нравилось слышать ее бодрый голосок. Узнаю свою секретаршу. «Александр Юрьевич, скажите мне, пожалуйста», — произнесла она. Мне этот официальный тон показался неуместным. В конце концов, мы сидим на полу, обнявшись, в темноте. Какой Александр Юрьевич? «Почему у меня платье расстегнуто?» В голосе Алисы зазвучали стальные нотки. «Потому что так рекомендуется в пособиях по оказанию первой помощи». «То есть это вы расстегнули мое платье?» «Я, чтобы ничто не стесняло ваше дыхание». «Да вы...» Она задохнулась от возмущения. «Только не вздумайте утверждать, что я какой-то извращенец и собирался воспользоваться вашим беспомощным положением». Я разозлился. Я тут ей помогал изо всех сил, а она еще меня и обвиняет невесть в чем. «Ну, не знаю». Алиса вскочила на ноги и завозилась, видимо, застегивает платье. «Ну и черт с вами. Думайте, что хотите. Считайте меня маньяком и моральным уродом». «Да нет, я так не считаю». Я тоже поднялся. Надо выбираться. Двери лифта оказались очень тугими, но от злости сил у меня прибавилось, и хоть и с трудом смог их раздвинуть, в лифте стало светлее. «Александр Юрьевич, успокойтесь. Давайте лучше позовем на помощь». Алиса приникла к приоткрывшимся дверям и завопила. «Помогите!» «Зачем звать?» Упирался я. «Мы и сами справимся. Сейчас откроем пошире, а потом выберемся». «Мы застряли между этажами». «Ну и что? Я вылезу и приведу помощь». «Это опасно. Лифт может внезапно поехать и разрежет вас пополам». По-моему, она произнесла это даже с удовольствием, а потом снова завопила. «Помогите!» У меня аж уши заложило. «Ну, разрежет и разрежет. Вы только рады будете». «Александр Юрьевич, ну что вы как маленький, разобиделись тут. Да не считаю я вас извращенцем. И спасибо, что пытались оказать мне помощь». Алиса стояла передо мной. Я бросил тянуть двери в разные стороны, и они снова сдвинулись. Мы погрузились в темноту. «Вы такой смелый и сильный», — произнесла моя секретарша. «Если бы я оказалась тут одна, то точно умерла бы со страху». Я протянул руку вперед, и моя ладонь нащупала ее хрупкую лапку, а потом я притянул ее к себе и обнял. Она доверчиво прижалась к моей груди. Меня снова окутало облако весенне-лимонного аромата. Я чувствовал, что губы расплываются в улыбке. В этот момент лифт дернулся и поехал. Нас ослепил яркий свет. Чёрт, как не вовремя. Мы отпрянули друг от друга. Алиса выглядела слегка потрёпанной. Платье помялось, прическа разлохматилась. Она упорно отводила глаза, хотя я пытался поймать ее взгляд. «Ну вот, лифт починили», — произнес я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. И почувствовал, что это прозвучало очень глупо. Лифт остановился на 10-м этаже. Алиса выпорхнула из него, пробормотав на прощание что-то невнятное. Я поднял пиджак с пола и вышел вслед за ней. Она скрылась за дверями приемной Глеба, а я побрел в свой кабинет.